Медитация квантового скачка. Сядьте ровно. Закройте глаза. Положите ладони на колени. Выпрямите спину и сделайте большой глубокий вдох. И медленный-медленный выдох, будто надуваете воздушный шарик. Снова вдох и медленный, плавный выдох. Сосредоточьтесь на воздухе, который выходит из вашего тела, освобождая вас от тревог, беспокойства и ненужных мыслей. Снова вдох и выдох. Расслабьте свое тело. Растворитесь в нем. Сделайте вдох и задержите дыхание. А теперь медленно выпускайте воздух, осознавая свое тело, осознавая момент здесь и сейчас. Просканируйте свой организм от макушки головы до пят. Расслабляя лоб, глаза, расслабляя щеки и челюсть. Почувствуйте свой затылок, заднюю поверхность шеи, горло. Расслабьте свои напряженные плечи, на которых вы несете ответственность. Отпускайте. Можно все это отпустить сейчас. Расслабьте лопатки, грудную клетку. Освобождайтесь от обид и недосказанных слов. Сделайте глубокий вдох, наполните свою грудь воздухом, а теперь выдохните его вместе со всеми мыслями и эмоциями. Опуститесь ниже. Направьте свое внимание на живот и сделайте вдох животом. На выдохе, расслабляя его, отпустите напряжение. Почувствуйте себя в безопасности. В каждый момент времени вы в безопасности. Продолжайте дышать ровно, медленно, глубоко. С каждым вдохом и выдохом погружаясь все больше в себя. Расслабьте кисти рук. Почувствуйте свои ягодицы. Расслабьте бедра, колени, голени, икры. И осознайте свои ступни. Почувствуйте, как крепко они стоят на земле. Почувствуйте внутреннюю опору. Осознайте, что все ресурсы, все силы, вся энергия, которая необходима вам для перехода на новый денежный уровень, для квантового скачка, уже есть внутри вас. Разрешите себе принять решение и выбрать эту новую реальность. Почувствуйте внутреннюю готовность к изменениям, к новому масштабу, к новым результатам. А для этого нужна ваша коренная энергия. Мощная энергия низких вибраций. Энергия злости и агрессии, от которых большинство людей бегут и прячутся, которых боятся. Подавляют. Подумайте сейчас о том, что вас бесит. Что вас не устраивает на том уровне жизни, в котором вы находитесь. Тот уровень, на котором вы застряли. Ощутите, как внутри вас все закипает. Осознайте свою жертву. И превратите обиды, злобу, боль и разочарование в энергию. Подумайте о том, чего вы больше не хотите иметь в своей жизни. Чего не хотите делать, какой вы больше не хотите быть. Почувствуйте, как в теле, в той точке, где собирается эта энергия, растет энергетический шар. И мысленно раскрутите его. Почувствуйте максимальную злость. И направьте эту мощнейшую коренную энергию на созидание, чтобы выйти на новый уровень, чтобы вырасти, чтобы пробить свой потолок. А теперь представьте где-то наверху, над головой, свои цели. И сумму, которая нужна вам для достижения этих целей. Визуализируйте свои мечты, свои желания, свои намерения ярко, подробно. Проживите их, будто они стали явью. Осознайте, зачем вам деньги. Мысленно направьте эту мощную внутреннюю энергию созданную из злости, агрессии и недовольства. Направьте ее ярким и мощным лучом света вверх, к вашим целям. Увидьте, как эта энергия трансформируется в созидание. Становится энергией творения. Посмотрите, как картинки ваших желаний наполняются этой энергией. И как растет ваш доход. Когда процесс созидания свершится, поблагодарите себя за эту практику. Поблагодарите свое тело, свою коренную энергию, все свои низковибрационные эмоции за то, что они дают вам силы менять свою жизнь. А теперь действуйте. Меняйте свое мышление, свои убеждения. Идите в свои страхи, работайте с ними. И идите навстречу своим мечтам.